что лицо ее вовсе не свежо и выглядит молодым даже не из-за искусного грима, а из-за того, что она сейчас думает, чувствует, верит, будто молода, юна, совсем девочка. И это отразилось на лице так сильно, что нельзя не верить. Руки ее были обтянуты длинными от плеча до запястья рукавами прозрачного шелка, хотя балерины предпочитают выставлять руки на показ, как и ноги. А у нее и ноги низко прикрыты платьем, и вырез на груди подчеркнуто скромен. Да еще этот чисто улановский жест, он знал по картинкам, прикрываться, поднося к горлу полусжатые кулачки. Явилась мать, высокая и строгая, в черном. Она покачала головой, видя эти детские шалости своей дочери, которая совсем не хочет понимать, что она уже выросла, уже не девочка, что там внизу уже дожидается, сгорая нетерпением, завидный богатый жених Парис. Пора кончать эти жмурки, эти салочки, собираться на бал, собираться замуж. Она взяла ее за руку и подвела к большому зеркалу у стены, тому самому, у которого Джульетта высмеивала няньку. «А теперь глядись, дочка, ведь ты уже совсем взрослая, невеста». Алексей напрягся. Он понял, что сейчас для балерины наступает нелегкий миг. Она должна посмотреть на себя в зеркало, которое, конечно же, ничего не отражает, потому что это фанера, замазанная наискосок быстрой кистью. Взглянуть и увидеть в свои почти 40 лет, что она уже не ребенок, не дитя, а девушка, сама не заметила, как стала ею. Джульетта посмотрела в зеркало и не поверила ему, отвернулась, оглядела себя без помощи зеркала, воочию, коснулась, провела ладонью, и, удивившись, даже испугавшись немного, вся обмякла. Ярусы опять громыхнули рукоплесканиями. Светлана, аплодируя, подтолкнула его плечом. Он подумал, что теперь, когда стеснительные причины миновали, она тоже хочет поделиться с ним своим восторгом, но она повела глазами направо, указывая ему на золото и красный бархат ложи. Он посмотрел и узнал сразу, хотя видел этого человека тоже впервые в жизни, как и Уланову. В ложе сидел Прокофьев. Он сразу узнал эти круглые очки, делящие лицо на две неравные части. Внизу под очками тесновато и кучно располагались нос, рот, очень мелкий и незначительный подбородок, а над очками над ними вздымалось утесом громадное голое чело, которое было выше и даже шире лица, потому что лицо было как бы зажато ушами, а чело было свободно и ничем не стеснено, прекрасное, блестящее чело. Прокофьев тоже аплодировал балерине, но когда все стихло, а теперь Алеша смотрел не на сцену, а в ложу, он увидел, как рука композитора сделала бросок ко рту, закинула туда что-то небрежным махом, каким любители лузгать семечки закидывают их, он очень удивился, так как это не вязалось, Прокофьев и семечки. Но он увидел на перилах ложи круглую жестяную коробочку, леденцы, манпасье, и вдруг понял, что это, наверное, не из любви к сладенькому, а, быть может, он бросил курить и старается заменить курево чем-нибудь другим, обмануть просящий рот. И Алеша, сам курящий, испытал жалостливое сочувствие к человеку, которому врачи строго-настрого запретили курить, заставили сосать леденцы, а для него мука смертная. Но тут в оркестре зазвучала громкая и размеренная поступь, застывающая от самодовольства и важности на каждой опорной доле. Бальное шествие открыли рыцари. О том, что они рыцари, напоминали только стальные кирасы, панцири, защищающие их животы и спины, а так вообще они были просто надутые щеголи в коротких штанах-буфах, а ниже чулки в обтяжку и башмаки с пряжками, за спинами развивались плащи, а на беретах при каждом шаге вздрагивали и раскачивались пышные перья, но и рыцари. Конечно же, Алексей учитывал, что эти рыцари явились именно на бал, а не на турнир, на танцы, а не на побоище, и потому пришли не сплошь закованные в латы и не опущенными забралами, а так, как подобает являться в гости без оружия. Но вместе с тем у него не могло не вызвать насмешки и легкого презрения то обстоятельство, что эти рыцари танцевали не с мечами или копьями в руках, а с подушками, да-да, они выступали спесивой и грозной замедленной поступью,